снято на выставке оружия в Техасе», — говорит Рурк. «Перед вами Ролло Фрэнсис Мотт III. Уверен, вы о нем никогда не слышали». Ворд молчит. Рурк подает ему еще одну фотографию. Вот человек, с которым он разговаривает, который отрезан на первом снимке. Ворд узнает второго человека, и его бросает в жар. Это Тимоти МакВей, человек, осужденный за взрыв административного центра в Оклахома-Сити. Губы Рурка побелели и крепко сжаты, то ли от сожаления, то ли от гнева. Программа Митчума присвоила ему пурпурный цвет. Ролло увлекался взрывами. Согласно программе, Ролло должен был участвовать во взрыве какого-нибудь федерального здания, возможно, где-то на юго-западе. Подождите минуту. Митчум предсказал это до Оклахома-Сити? За месяц. Программа не вычислила МакВея, он так и не привлек внимание Митчума. Но и вспомните бумагу, которую вы сегодня подписали. Это тайна, мистер Ворд. ФБР считает, что Ролло второй виновный во взрыве в Оклахома-Сити. Но они этого не доказали. У них ничего нет на Ролло. Когда произошел теракт в Оклахоме, Шеско чуть с ума не сошел. Звонил всем подряд, кричал. Он говорил, что если бы мы послушали Митчума, то смогли бы предотвратить взрыв. Что даже если Ролло и не участвовал в теракте, то, наблюдая за ним, мы узнали бы о МакВее. Это правда? Рурк беспомощным жестом кладет руки на стол. Смогли бы мы? Да, смогли бы. Они друзья. Ролло посещал его в тюрьме. Если бы программу ввели в действие, а не прикрыли, Ролло оказался бы под интенсивным наблюдением, и если он был вовлечен, думаю, мы бы узнали о бомбе и остановили их. Ворд вскакивает. В животе кисло, голова раскалывается. Он точно знает, что испытал в тот день Митчум, когда, включив телевизор, снова увидел, как из-под камней вытаскивают жертв. Безымянных жертв, обреченных просто из-за того, куда решили пойти в тот день. Как его брат. Мужчины, женщины, дети. Шеско просто взбесился, говорит Рурк. И снова запустил проект. Я понятия не имел. Это вы позвонили нам. Ваш треклятый мэр разбудил всех влиятельных сенаторов в городе. После того, как проект закрыли, Шеско попросил меня не выкидывать и его. Он сказал, позволь мне руководить конторой в Нью-Йорке. Сказал, что не хочет возвращаться на преподавательскую работу, что может все изменить, и я знал, что он прав. Поэтому я потянул за кое-какие ниточки, и он остался в Нью-Йорке, в армии, но в другом качестве. Он должен был руководить работой, ее легальной частью, следить за военными подрядчиками. Но вчера мне позвонили. Да, ваши подозрения подтвердились. Он использовал контору, чтобы возобновить проект Митчума. Если это компьютерная программа, все будет в его компьютерах. Нет. Мы целую ночь рылись в его системе, прочесали вдоль и поперек, там ничего нет. Мы не смогли найти имен, которые вы нам дали, людей, погибших в результате несчастных случаев. Но если бы Шеско активировал проект, он хранил бы файлы где-нибудь в другом месте. Он мог даже солгать своим людям и сказать, что так приказали в Вашингтоне. Однако нужные люди где-то на местах. Помните, мы по-прежнему говорим «если». Доказательств нет. Голос Рурка дрожит. Он убил их. Теперь Ворд абсолютно в этом уверен. Что ж, арестовать их он не мог. Мы отобрали у него такое право. Митчум не стал бы в этом участвовать, говорит Ворд. Что бы ни сказал Шеско, Митчум не согласился бы убивать людей. Найти их, да, но не убивать. Вероятно, Митчум не знал, чем занимается Шеско. Послушайте, Джон мой друг. Знаете, каково мне даже предполагать такое? Но знать, что в Нью-Йорке сегодня произошел взрыв, а ты мог его предотвратить, не хотел бы иметь это дело на своей совести. Митчум подозревал, шепчет Ворд. И на этот раз все встает на свои места. Возможно, он собирался рассказать, говорит Рурк. Ворд кивает, вспоминая слова Митчума в «Белой лошади», Не хочу, чтобы из-за меня у людей были неприятности. Хочу сначала удостовериться. Мне было велено сказать вам, Рурк снова берет себя в руки, что мы окажем вам любую помощь. Наши архивы для вас открыты. Можете увидеть протоколы совещаний. Вы должны сохранить все в тайне. Но если это поможет остановить теракт, вы получите все, что хотите. Если у Шески есть досье на Грина, исходный доклад должен был быть составлен в другом бюро. Все соответствующие бюро сейчас разбирают свои архивы в поисках упоминания о нем. Если мы что-то найдем, вы об этом узнаете. Но вы не считаете, что от этого будет какой-то толк? Если Шеска виновен, сходные доклады будут дополнены новыми исследованиями. Составленные им досье будут гораздо более подробными и абсолютно незаконными. Шеска читал Сунь Цзы, а Сунь Цзы сказал: «В соответствии с расположением врага мы устанавливаем для войска цели, что принесут победу, но войско не в состоянии их постичь». «Где сейчас Шеска?» — спрашивает Ворд. Понимая, что дело идет к завершению, к кульминации, у Рурка несчастный вид. Вы не знаете? Я думал, ваши люди вам рассказали. Шеска исчез. Глава 19. Охваченный отчаянием, Джон Шеска сидит один в темной квартире. До приезда Уорта в Виргинию еще 8 часов. Тепловентилятор включен на максимум. Обнаженный Шеска медленно цедит виски со льдом и смотрит через развивающиеся занавески на огни Манхэттена за Ист-Ривер. Сверкающие шары, которые могут погаснуть, если Фрэнк Грин своего добьется. «Я подвел тебя, Лупе». Пот собирается на могучих плечах и стекает по спине, несмотря на вентилятор. Шеска думает о том, что сегодня Ворд его выследил. Полиция едва не арестовала его. Ворвись родичи детектива на 5 минут позже, Ворд лежал бы на полу. «Уничтожь улики, пока за тобой не пришли». И вместо этого Шеска наливает еще виски, наблюдая за детективами Ворда в неприметном форде, стоящем под дубом в конусе туманного света. Их присутствие — намеренное оскорбление. Ворд будет давить все сильнее в ту последнюю долю секунды перед появлением его родственников. Когда Шеска готовился убить, во взгляде Ворда вспыхнуло знание того, что сейчас должно произойти. «Сожги дискеты немедленно!» «Безопасность», — говорит себе Шеска, — такое странное слово. «Но как же все просто? Протянуть руку и поломать пластмассовые дискеты на кусочки? Или включить духовку, сунуть в нее 3 черных дискета и смотреть, как они плавятся, идут пузырями, растекаются лужицей? Других доказательств их существования нет. Но безопасность никогда не была целью. По крайней мере, он успел предупредить фотографа и референта. К утру оба будут за границей по делам службы. Они приведут в действие заранее продуманные планы спасения, планы, о которых Шеска намеренно ничего не знает. И они не вернутся, если не получат от него шифрованный приказ. Теперь есть только я, Фрэнк Грин, коп и дискеты. И дело с копом стало личным. Шеска ощущает, как тикают великие часы неизбежности. Все нити скручиваются в одну. Фрэнк Грин завершает последние приготовления. Ворд звонит по телефону, приказывая открыть досье и спрашивая ордера на обыск, преследуя Шеску с неумолимой яростью собаки, набрасывающейся на человека, убившего хозяина. Звонит телефон. Шеска даже не смотрит в ту сторону. В такой час это может значить только одно. Кто-то ошибся номером. Его люди сюда больше не позвонят. Взгляд не отрывается от дискет, тяжелых, словно сделанных из железа, а не из пластмассы. На верхней наклейка «Фрэнк Грин». Непревзойденный успех в сборе информации. Здесь все места работы, привычки в сексе и отдыхе, имена и фотографии знакомых, цифровые образцы их голосов, копии писем, которые Грин посылал президенту, ФБР и бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию, писем с напыщенными и злобными тирадами насчет полиции Нью-Йорка, писем, которые и привлекли к нему внимание участников проекта. Со щелчком включается автоответчик телефона, но звонивший вешает трубку.